Может быть, чем-то сердце такое. Ну и что? Там вот тоже есть верующие, тоже Богу служат. Ну и что? Не хуже нас. И поют, и покаяние даже есть там. Братья и сестры, время откроет, кто служит, а кто не служит. Время откроет. Но нам сегодня не на это смотреть нужно. Не на то, как служить там, религиозной конфессии, находящейся в заблуждениях. Нет. Сегодня нам нужно посмотреть, как мы Богу служим. А еще ближе, как я Богу служу. Не как сестра рядом со мной сидит или брат, как она Богу служит. Я вот посмотрю. Нет, как я служу Богу. Может, десятинку-то себе присваиваем, а? Десятину. Вот там в израильском народе была такая трагедия. И Бог говорит, я тогда не буду благословлять вас. А если вы будете мне приносить десятину в дом хранилища, я запрещу для вас всех там жучков, таракашек этих, тех, которые уничтожают посевы. Я запрещу им это делать. Вот так вот. Знаете, мне брат один рассказывал, ну вот такой брат, старец, служитель, говорит, я никогда свой огород не обрабатываю от колорадского жука. Я говорю, как? А вот прихожу, совершаю молитву, и ни жуков нет. У вас так не борются с жуками? Я вот тоже так не получается. А вот у этого старенького брата так. Ну, это может не всех одинаково. Может быть, это особый случай, или особый, мы же все особенность, особенные, правда? Но вот служить Богу, братья и сестры, и мы вот давайте сегодня с вами в конце нашего собрания немножечко из Слова Божия прочитаем, как Богу служить. И могут все ли Богу служить? Может, не все, может, какие-то особо одаренные. Вот братья тут пели, хористы пели хорошо. Ну, конечно, Богу служить. А кто-то сидит там в зале, да куда мне? И слуха нет, медведь на ухо наступил. И там, куда мне там, да? Или нет, братья и сестры? Вот мы посмотрим сегодня на странице Слова Божия. Можем ли мы все Богу служить? Или особенная элита какая-то, особенная? Оказывается, любой человек. Кто мне служит? Не сказано, кто мне служит пением? Мне да последует. Кто мне служит проповедью? Мне да последует. Или там, ну, кто мне служит? Значит, Богу как-то служить не только этими дарованиями, которые Бог, ну, как бы сказать, способностями, не только чем-то особенным, чем-то другим. А чем? Вы знаете, вот в израильском народе была строгая десятина. Строгая десятина. И если десятину не приносили, и что интересно, десятина от всех было приношение, от всех. Там или от та десятина, или там от поля десятина, от всех десятина. Вы знаете, я по немощи нашей конца 20 века говорю, вот бы верующие, братья и сестры, десятую часть, десятину своего времени за год, сколько это, десятая часть, 36 дней, да? Вот бы Богу посвящали, отдавали бы, услужили бы ему. Год 36 дней. Нет, не в собрание ходить. Собрание-то мы не для Господа ходим, для себя. Нет, не Библию читать, мы для себя читаем. А вот для Господа. В течение месяца сказал бы муж, ну, жена, все, я Господу поехал служить. Куда? А куда служителя скажут? Вот, может, в соседнюю деревню там, может быть, это куда-то еще, может быть, там огород там. Это не мой вопрос. Вот как братья скажут служителя, приходишь, и скажешь, братья служители, вот десятую часть времени, то есть 36 дней в году, я для Господа даю. Вот я пришел. Куда посылаете? Может быть, у вас тут были где-то брат служитель или вот Леонтий Николаевич? У вас так не получается? Никто ни разу не было, да? Вот так, а? А почему это, братья? А? Вот бы так, а? А смотришь, еще брат приходит, еще сестра, и я 36 дней, и я 36 дней. Сколько бы было благовестников, а? Тут ответственный брат Саша Орлов за благовестие, да? Сколько можно было благовестников, представьте себе, вот 10 человек на целый месяц, да это можно всю Луганскую область благовестием заполнить, да? А почему такое не бывает, брат и сестра? А вы мне скажете, десятину нельзя приносить. А где написано, что десятина отменена? Ну-ка, найдите ко мне, пожалуйста. Где написано, что десятину нельзя приносить? В 20 веке, а? Оказывается, нет. Да что, мы, значит, для себя будем жить, да? Мое право. Что хочу, то и делаю. Мой отпуск, моя жизнь. Нет, друзья, нет. Знаете, есть такое стихотворение. Бог положит на кровать, долго будешь там лежать, а? Помните стихотворение? Детское такое. И что там дальше, помнишь? Перестанешь тогда якорь, да? Вот самое основное это. Вот проблема-то в чем, братья и сестры. И Господь бы хотел сегодня, я так говорю просто, хотя по благодати, мы куплены дорогой ценой, и вы не свои, не то что десятую часть. Вот сидите рядом с мной сестра, Катя, да? Она не своя. Хочешь Не хочешь, не твоя. И я не свой, да? А чьи мы? Божьи. Потому что за нас уплачена кровь Иисуса Христа. И мы не имеем права, братья и сестры, мы не имеем права собой распоряжаться. Нет, ну, конечно, право есть. Мы это и делаем, к великому сожалению. Господь хочет от нас доброхотно дающего служения. Помните, та вдова, которого нет ни имени этой вдовы, ни фамилии вдовы, ни возраста ее, она положила на храм много, правда? Все, что имела. Есть в нашем собрании из братьев и сестер, положили для Господа все, что имели. Вопрос, да? Я вот как-то, знаете, даже думаю, может быть, экономические трудности наших регионов, областей, городов зависят от нас, от верующих. Мы же свет мира. Вы свет мира. Вы соль земли. И если мы Богу не даем Божие, Бог посылает нам и жуков колорадских, там, и червяков всевозможных, да? И работы нет, да? А если мы Богу отдаем вот это все, братья и сестры, Бог может благословить, ну, может, это не то, что обязательно, я просто как один из примеров говорю, а вот служить Ему – это наше назначение на этой земле. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там слуга мой будет. Смотрите, какая высокая цель. Мы вчера с вами читали послание к Римлянам, 12 глава. Там написано, умоляю вас, братья милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. И там выше мы читали, имеешь ли служение, пребывай в служении. И какое служение? Вот давайте мы вспомним такой момент из истории израильского народа. Вот написано, Моисей построил скинию. Так написано, братья. И поставил скинию. Ну скажите, кто из нас не знает, что Моисей эту скинию сам лично не строил? Или сам лично строил? Брал там, допустим, шерсть, брал там кожи, брал там золото. Не он же строил, правда? А кто строил там? Написано, все мудрые сердцем. И там те, которые способны были работать и на золоте, которые способны были ткать. То есть это коллективный труд, можно сказать, был. Моисей построил скинию. А сколько рядом с Моисеем было помощников и помощниц, которые ткали, которые делали чеканку, которые совершали труд. Их имена не написаны. Но они строили. Служение было такое. Соломон построил храм. А сколько это было носильщиков, каменотесов, сколько это было опять работников по чеканному, по золоту, сколько нужно было сделать там всевозможные утвари вот, для храма, и лампадочки, и всевозможные щипцы, и все. Это делал не Соломон. Я не думаю, чтобы Соломон взял кисло и начал бы там камни кисать. Нет, но были помощники. Были помощники, были те, которые помогали ему, те, которые делали, и не просто делали. Мы читаем в книге Исход, написано за строение храма, вернее, за строение скинии, что все мудрые сердца, которые Бог давал разумение, не просто. Оказывается, Бог дает разумение этим мудрым сердцам, там, Аглиа, Веселиил, дает им, чтобы делать работу выполнять. Какую работу? Для постройки скинии. Значит, от Господа способности выходят, братья. Значит, Бог дает дарование для этого. Для чего? Для того, чтобы употребить для определенного назначения. И Моисей, как собирательный человек, как вождь, как пророк, как, можно сказать, тот, который руководил этим строительством, совершает строительство этой скинии. И написано, Моисей поставил так, как повелел Господь, ничего своего. И Бог благословил это строительство. А рядом с ним незаметные труженики еврейские, женщины, которые ткали, и мужчины, которые там делали работу. А теперь Новый Завет, да? Теперь история. Посмотрим, кто указал на пророка Елисея, Неиману, сирийскому начальнику, а? Девочка, кто об этом не знает, правда? Ну, кто ей поручал это делать, а? Ну, кто ей сказал, слушай, ты там в плен пойдешь, и когда там вот Нейман там в проказе приедет, ты там будешь там жить, ты там на всякий случай скажи. Никто. А сердце горело. А потому что она знала, эта маленькая девочка, пример может для нас взросленьких таких, взрослых братьев и сестер, что она знала о том, что есть пророк Елисей. Как она могла так знать? По-видимому, мы не знаем ее имени, откуда она была взята из плена, или в плен, ну, может, с той местности, но она знала, этот подросток, она знала, что там Елисей. И не просто Елисей, это человек Божий. И послушайте сами, какое-то было сильное свидетельство, что Нейман собирается, идет туда получать исцеление. И получает. Помните, Христос, когда совершал чудеса, да, когда кормил большое количество, кто, у кого он взял там несколько хлебов и рыбки? У мальчика, правда? Значит, оказывается, можно. И вот, братья и сестры, в одном месте Священного Писания, я так вот хочу напомнить вам одно место такое, послание апостола Павла филиппийцам, 4 глава. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, кому им, подвязавшись в благовествование, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Помогай им, кому? Тот, кто подвязается в благовествование. Оказывается, доступ для служения, братья и сестры, молодежь дорогая, есть каждому. Помогай им, кто подвязается в благовествование. Какое назначение, цель на этой земле, Христовой церкви, какая? Идите и научите все народы. Это цель, это назначение каждому брату и каждой сестре. Это поручение, когда Христос сказал первоапостольской церкви, там, ученикам своим, и никогда не отменял. Есть ложное учение, ложное учение. Мне как-то несколько лет тому назад, может быть, лет 20 тому назад, пришлось столкнуться в Донбассе. Ложное учение такое есть, что нас Христос не посылал на благовестие. Да-да, нас не посылал. Это посылал учеников, и все. А где написано, что Он отменил это посланство. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии, и даже до края земли. Кому это сказано? Апостолам и последователям. Помогай им, подвязавшимся в благовествовании. Оказывается, мы с вами все без исключения можем помогать. И у нас есть прекрасное средство – молитва и активное участие в этом труде. И как доброходно дающего любит Бог. Доброходно дающего. То есть не просто как выполняющий форму и обряд. Конечно, друзья, мы вот с вами и говорили вчера о призове на труд, на служение. Вот мы были недавно в Черкасах. Там у нас было общение с братьями. Ну, наверное, человек 70 братьев были. И вот мы с братьями говорим: братья, кто желает потрудиться на полях благовестия? Нет, не туда поехать далеко. Кто пожелает трудиться вот хотя бы какое-то время здесь в местности? И все, знаете, смущение находится так. Как-то вроде бы желает. Мы тогда сказали: братья, возьмите каждый по записочке такой, по листочку чистому. И напишите на чистом листочке, кто может, в какое время потрудиться. А у кого нет возможности, напишите: не могу. Так и напишите: ну не могу еще. Вы знаете, листочки собрали, и мы потом, никто не написал: не могу. Никто. Все написали: я могу вот на месяц, там, я могу вот на 2 недели, с такого-то числа. Каждый написал. Друзья, ну, может быть, это не надо было так делать, или не знаю. Но перед Богом-то мы ходим, и ходить нам хочется с чистым сердцем. И кто мне служит, Христос? Мы-то служим Господу, и Ему должны последовать, и у нас должно быть гореть желанием трудиться. Конечно, все те вот, которые у вас есть пожелания, допустим, кто-то желает потрудиться, можно в форме записочки дать вашим поместным служителям. Кстати, братья дорогие, сестры, кто-то нам передавал записки, мне лично. Хочу потрудиться, поехать вот туда и туда. Знаете, что всякий труд начинается с поместной церкви. Всякий труд. Если вы в поместной церкви трудности создаете и не трудитесь в поместной церкви, вы никуда не поедете. Куда вас брать? У кого-то брать? Нельзя так. Начинается служение. И все записочки, которые вы мне передавали, я отдал вашим местным служителям, которые трудятся, созидая духовно вас попечение, осуществляя о вас. Зачем? Потому что если... Помню, было такое общение однажды тоже на Западной Украине. Ко мне очень много подошло сестер. Почему? И все хотели поехать трудиться, и все хотели непременно с детьми трудиться. Ну, это там где-то на севере. Я так, ну, человек, наверное, может быть, 10, даже может 12, может 15 сестер. Я сказал: сестры, очень хорошего желания, ну, давайте с вами побеседуем. Вы в церкви трудитесь? Нет. Я говорю: как нет? Я: почему? У вас что, в церкви детей нет? Есть. А почему? Да вы знаете, брат, вот у нас служитель такой. Как служитель? Что, он отступник? Нет. А что? Благодать лишена? Нет. А почему? Да понимаете, мне вот как? Нет, подожди, сестра, подожди. Если тебе служитель не благословляет, никуда мы тебя не пошлем. Если по местной церкви тебе, ты не трудишься там, ты, если тут не трудишься, там ты трудиться будешь в другом направлении, создавать трудности будешь. И вы знаете, из всех сестер никто не поехал. Потом кто-то мне звонил: да вот у нас, вот, а почему? Потому что надо трудиться на месте, по местной церкви. Разве сегодня, братья и сестры, нет труда? Разве сегодня мы не видим, как я уже говорил первый день вчера, разве сегодня нет рядом находящихся грешников, за которых нужно поститься, молиться? Разве сегодня мы не видим, как некоторые из наших друзей изнемают от труда? И с детьми занимаются, и библиотечное служение совершают, и с музыкой занимаются, и им, а рядом кто-то находится, рядом сестра находится, и ей невдомек, пойди помочь. Ты не способна петь, хорошо, но ты способна молиться. Сестры пожилые здесь есть, но больше есть молодежь, да, не способна что-то делать, но способна молиться, способна трудиться. Вот такой простой пример. У нас общение было вот, в январе месяце по благовестию, общебратская. И там рассказывали за сестру одну, у которой зубы, челюсть там выскакивает. И она не может даже проповедовать. А вот сидела на лавочке, говорит, ну-ка, деточка, прочитай ко мне. Рядом молодой человек шел. Прочитай. И одну там строчку прочитала за Евангелие, вторую. Ой, бабушка, как интересно. Просто, да? Просто. Почему? Сердце горит. От избытка сердца, говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища, значит, доброе. А злой? От избытка сердца. И вот если сегодня, братья дорогие, у вас есть желание потрудиться, у сестер потрудиться, начинайте этот труд с поместной церкви. И как начинаете? Когда? Я вам скажу, будет искушение такое, вы скажете, да, вот я вот в отпуск пойду, я начну. В отпуск пойду, я обязательно начну. Или там кто-то скажет, вот приеду, работу доделаю. Братья и сестры, если сегодня вы не примете решение, вот сейчас сказать Господу, я хочу и буду трудиться, завтра вам подойдет лукавый и скажет, знаешь, это хорошо трудиться, и надо трудиться, и сегодня нужно обязательно трудиться, но у тебя возможность, ты завтра сделай. Вот завтра сделай, и это завтра может откладываться на долгие-долгие годы. Будут проходить время, будут проходить, может быть, не один месяц и год, и все будет завтра. Сегодня Господь говорит, ныне, когда услышите голос Его, не жесточите сердце. Ныне Господь предлагает нам этот труд сегодня. Я бы... Понимаю, что каждый служитель вот поместной ваших церквей с удовольствием вам определит труд в поместной церкви. Да, друзья дорогие, да знаете, да если мы желаем труд этот осуществлять, самый доступный труд, который может оттрудиться, это наша молитвенная жизнь. Знаете, кто-то сказал из верующих, ну я не знаю кто, просто такое выражение слышал, если ты хочешь смутить верующего христианина, спроси его о личной молитвенной жизни. Как мы молимся? Как протекает это уединенная молитвенная жизнь в комнатах, в тайниках. Как мы за закрытой дверью, что мы там решаем, какие вопросы? Вот где решаются вопросы. Там, когда мы заходим вот туда, где нас никто не видит, кроме Господа, и там открываем сердце свое. Помните в 72-м псалме, что там переживания псалмопевца, какие были? Видел благоденствие нечестивых. Все написано, пока не вошел во святилище, и что там увидел во святилище? Себя, правда? Там он о себе говорит, как скот я был. Он увидел себя в свете Божьем. И тогда Господь показал ему остальное. Нам часто, братья и сестры, мешает то, мешает наш энтузиазм, может быть, наше, может быть, какое-то знание, увидеть себя. Почему мешает? Мы не просто не входим во святое и святых, в святилище не входим. И отсюда мы не можем понять, мы готовы идти и ревновать. Знаете, как есть такой псалом, можете, у тебя не поют. «Я трудился ревением полным, строил дом, пахал поля, но мой дом развалил волны». Не дала плодов земля. Вот почему? Без Бога трудился. Желание есть поехать на Чукотку, на Таймыр, куда-то ехать там, может быть, в Среднюю Азию или в соседнюю область. А Господь говорит, подожди, дорогая душа, остановись, давай по местной церкви трудись. И начинай этот труд с молитвы, с исследования. Братья и сестры, когда мы находим вот здесь, в этом месте, которое я прочитал послание к филиппийцам, почему Павел пишет, итак, братья, умоляю вас. Вернее, и так, братья мои возлюбленные, возделенные, радость и вине, стойте так, Господи, как стоять? Выше, в третьей главе написано, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покроет себе все. Наше жительство на небесах. И так, братья мои возлюбленные, венец. Вожделенной радости венец мой, стойте так, Господи. Как? Как стоять? Стоять, что наше-то жительство на небесах. Дорогие сестры, дорогие братья, дорогая молодежь, не здесь, на земле. Выше в этой же главе написано, в третьей главе, что там написано? Вот что написано. Апостол Павел пишет о себе. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. да и все почитаю считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Зачем? Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, тот должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны поступать и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю вам, поступают как враги Христа Христа. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. То, что такие враги Христа Христова, это, наверное, там отступники вот, или безбожники. Нет, это те, которые не подвязаются за веру Евангелия. Это те, которые не ответили на Божий призыв. Это те, которые думают, что наше жительство здесь на земле, не на небесах, на земле. Здесь хоть чуть-чуть пожить. Я вам скажу такой один очень пример такой, ну простой пример, да. Посетил брат одну бабушку старенькую, пожилую, 90 лет. И говорит, ну как ты, сестра, поживаешь? Что у тебя, как у тебя жизнь? Ну, куда ты собираешься? Ну, я думаю, понятно, что хотел услышать. Она говорит, эх, брат, пожить бы еще, а? 90 лет. Вот ты думаешь, как, почему это? Почему вот в этой пожилом человеке мысли, а вот почему? Жительство на земле, не на небесах. Значит, какая-то привязанность здесь есть на земле. Значит, вот что-то здесь, какое-то, может, состояние сколотило. Как я помню, в одной местности была старенькая пожилая женщина. Старая. Я, вы знаете, как-то в одной церкви беседовал о том, откуда берутся пожилые, трудные, тяжелые христиане, старицы. Вместо того, чтобы быть плодовитым, сочным и свежим, и цвести, как пальма, да, вот, они становятся такими, и не знаешь, куда деть. Дожили до старости, всю жизнь были верующие, и, я вам скажу, начинается с молодости, с молодости. Я такой пример скажу. В местности знаю, где была одна старенькая сестра, она была слепая совсем. Ну, кто из пожилых верующих знает, она в свое время в детстве болела оспою, и оспа ей уничтожила глаза. Это был такой обезображенный лик, страшный такой, пятнами такими страшными, черная оспа, такая болезнь. Сейчас, может, и нет таких больных. И вот она была слепая, от оспы лишила зрения. И она была безродная, и находилась то в одной семье поживет, то в другой семье поживет, по очереди. И у ней была одна закономерность. Она в семье живет до тех пор, пока семью не перессорит. Да, верующая. Перессорить семью, пошла в другую семью. Вот так и занималась таким вот трудом, кавычка, да? И вот однажды наступило время умирать ее. Вы знаете, мне потом рассказывала одна пожилая сестра, она как умерла. В то время пенсии не платили, по-видимому, кто-то и деньги давал. Она легла на лавке, взяла маленький сверточек, носовой платочек, или там платочек, завязанные деньги, прижимала крепко к груди своей и умерла. Я не знаю, куда она пошла, это не мой вопрос. Но вот и ценность, друзья. Почему? Потому что жительство на небесах не увлекало ее. А сколько таких плотских христиан, которые жительство думают на этой земле, которые Бог у них чрево, слава их сраме, а не мыслить о земном. У них не думается о том, что наше жительство, Павел как бы отрезвляюще пишет, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Итак, возлюбленные, стойте так, Господи, как? Стойте так, что ваше жительство на небесах. Когда мы читали вчера 12 главу послания к римлянам, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела вашу жертву, то есть встаньте, представьте, чтобы все видели, что наше жительство на небесах, чтобы все знали, что мы представили себе Богу, что мы на этой земле только странники и пришельцы. А это будет как? Это будет видно в нашем служении, в нашем труде. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте, это наше право. И если мы представим, мы будем совершать это служение. Нам не нужно искать, я вчера об этом говорил, нам не нужно искать, я вот буду петь или там присвитерствовать. Нет, Господи, я Твой, а как Ты меня поведешь, куда Ты меня направишь, это Твой вопрос. И Бог-то сегодня, братья и сестры, и хотел бы нас всех задействовать в этом большом и великом труде спасения грешников. Их очень много. И, может быть, совсем немножко осталось времени, когда закроются двери благодати. Видим ли мы сегодня время это? А? Понимаем ли мы сегодня, когда мы живем? И какое время живем? Видим ли сегодня побелевшие нивы? Или мы заняты совершенно другим? Я думаю, что не случайно Бог положил на сердце братьям по местной церкви провести это молодежное общение. Может, кто-то совсем другим занят? А чем же другим? А вот чем. Я хочу это место прочитать одно. Евангелие от Матфея, 26 глава, 67 стиха. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили, пролеки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми и сказал, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела другая и говорит бывшим там, «И это был с Иисусом Назарянином». И он опять отрекся, склятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли, стоявшие там, и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебе». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил это слово, сказанное ему Иисусом. Может быть, кажется, не по теме, да? При чем здесь? А вот и тема вам. Смотрите, Иисус, над Иисусом издеваются. Клеймить его религиозный мир. А Петр греется у чужого костра. Что ему до страданий Христа? Ты тоже с ним был? Нет, нет, я не с ним. Как так? И не раз это было. И не два это было. Три раза. И запел петух, и вспомнил. Горько плакал. Братья и сестры, видим ли мы сегодня эти побелевшие нивы? Да, я вам скажу. Кто-то изнемогает. Кому-то очень трудно. Да, трудно. Я знаю некоторых братьев и сестер, которые и здоровье свое теряют. И действительно, вот положили себе на жертвенник, вот я вам скажу такой пример, может быть, это нигде не скажут, не напишут об этом. Мы очень мало пишем имена братьев наших, которые трудятся, которые на самом деле жертвуют собою. И не надо писать, а зачем? Но они трудятся. Вот вам пример один. Приходит в семью, там покаялась, это на севере было, покаялась жена одного человека, он приходит с женой своей, чтобы посетить ее, а он пьяный там. Люди вооруженные оружием, карабином. Ты зачем пришел? Он спрашивает, называет по имени, почему твоя жена в собрании ходит? Я тебе сейчас устрою, доставить карабин и целиться в нее. А что делать? Это реально, это не выдумка, не фантазия. Он падает на колени, сам мне рассказывал, падает на колени, я стою и молюсь, рядом жена моя молится, а он целится в него, пьяный. Стою и молюсь, все, ну что, о чем молиться? Господи, вот я через несколько, может, минут, секунд уйду в вечность. Нажать курок, это дело секунды. Потом слышу, не буду я тебя стрелять, бросает карабин в сторону, уходи отсюда, уходит. Потом посетила его, смотрю, он такой изнемогший такой, вот видно, что какой-то изнеможденный. Я спрашиваю, что с тобой, почему ты такой? Он говорит, я в течение месяца в посте, слышите, братья? В течение месяца в посте каждый день, до вечера. О чем? Вот я живу в поселке Якутске, ни одна душа не кается. Я решил, Господи, ну подари ты мне хоть одну душу. И целый месяц в посте, каждый день. Заканчивается месяц, в собрание приходит к ним, где он живет, приходит женщина, якутка, и кается. И говорит, ты знаешь, что со мной происходило? В течение месяца я каждый вечер собиралась к вам. Я подхожу к вешалке, беру пальто и останавливаюсь, не могу идти, снова вешаю. И каждый день я к вам собиралась, целый месяц. И вот пришла, хочу покаяться. Вот борьба. Ну почему бы не поддержать, молодые сестры, почему бы не поддержать этого брата в молитвах, в постах? Почему? Или вам дела нет? Почему греться у чужих костров нужно? Да, Христос может не страдает, но страдает братья. Или, может быть, там они вот изнемогают. На самом деле, друзья, а кому дело есть до этих страдающих? А зачем? Мне тепло, я у костра сижу. Мне тепло, хорошо, пусть у чужого, неважно. Разве тебе свет? Разве это не мое дело? Никто, туда никто не посылал. Как не посылал? Помогай им, подвязавшись в благовествование. Помогай им, дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат. Или не будешь помогать? Хорошо, может, сегодня Может, сегодня кому-то вспомнилось слово: «Господи, прости, сколько раз было нужно помочь, я не помогал!» И отрекался. Знаете, как Христос, вот мы сюда напоминали слово: «Кто не со мною, тот против меня, кто не собирает, тот расточает». Дорогой друг, брат и сестра, кто мне служит, мне да последу. И где я, там слуга мой будет. Написано: «И тогда узнаете». Да, сегодня разница.